Ха. Хари – светло-желтый буланый, эпитет Вишну Кришны Нараяны, который иногда представлялся в образе буланого коня или конноголового существа, сравни книга 12 Мокша Дхарма, отдел Нараяния. Хриши Кеша – лохматый, курчавый, так понимают слово европейские санскритологи, пандиты разделяют иначе. Хришика Иша – при таком разложении составное слово получает смысл «владыка чувств», эпитет Кришны. Че. Чекитана – понятливый, разумный, имя одного раджи, сторонника пандавов. Читра Радха – пестрая колесница, имя главы гандхарвов. Ша. Шайбья – потомок Шиби, раджа, сторонник пандавов. Шиби – один из прославленных раджей древности из рода Яяти. Шанкара – благодетельный, умиротворяющий, эпитет Шивы, имя самого авторитетного индийского философа, создателя школы строгого манизма, Адвайта. Жил в VIII веке нашей эры. Его главные труды – комментарии к сутрам Бадараяны, к некоторым Упанишадам и к Бхагават-гите. Шикханди – волосатый, имя витязя, смертельно ранившего Бхишму. Шикханди в прошлом воплощении был женщиной. Она, будучи уже замужней, влюбилась в одного витязя, но тот отказал ей во взаимности, не желая нарушать закона. Оскорбленная этим отказом женщина стала совершать страшную аскезу, чтобы в будущем, став мужчиной, убить оскорбителя, так как в этом воплощении он не стал бы сражаться с ней, как с женщиной. В следующем воплощении Витязь родился Бхишмой, а женщина – Гермафродитом, который был назван Шикханди. По милости Ашвин, Шикханди стал полностью мужчиной, участвовал в битве на поле Куру. Шрути – услышанное, так обозначаются писания, веды, брахманы, араньяки, упанишады. Все другие поучительные книги, в том числе и Махабхарата, относятся к преданию Смрити. Шрути пользуется безусловным авторитетом, тогда как авторитет Смрити относителен. Шудра – представитель четвертой касты, слуга. Шудрам запрещалось изучение вед и веданты, по-видимому, первоначально шудрами-слугами, были покоренные арьями аборигены. Ю. Юга. Мировые сутки различают четыре юги. Первая – Крита. Совершенная юга, золотой век, длительность которого 4000 лет дня и столько же ночи, плюс по 400 лет утренних и вечерних сумерек. Второе – Трета-юга, называемая так потому, что ее длительность определяется 3000 лет для дня и для ночи, плюс по 300 лет утренних и вечерних сумерек. Третья – Двапара, третья-юга, длительность ее 2000 лет для дня и столько же для ночи, плюс по 200 лет утренних и вечерних сумерек. Четвертая – Кали, черная-юга, длительность ее дня и ночи по 1000 лет и по 100 лет утренних и вечерних сумерек. С каждой югой жизнь людей укорачивается, общественные нравы падают, слабеет жизнь природы и, наконец, приходит к растворению пралайи, когда деятельность природы на время, равное времени четырех юг, прекращается. Считается, что с начала войны на поле Куру началась Кали-юга. Юдхаманью – пыл битвы, имя одного раджи, сторонника пандавов. Юдхиштхира – стойкий в битве, имя старшего из сыновей Панду, а по легенде – сына бога справедливости Дхармы. Юдхиштхира является прямым соперником Дурьотханы, старшего сына Дхаритараштры. За Дурьотханой было право старшинства, так как Дхритараштра был старше Панду, за Юдхиштхирой было право прямого престола наследия, так как фактически царствовал Панду, а не Дхритараштра. Ююдхана, жаждущий битвы, возничий Кришны, называемый также сын Сатьяки. Я. Ядава – потомок Яду, сына Яяти. Ядавы – боковая ветвь рода Пуруравы, имевшего женой Апсару Урваши. Сравни драму Калидасы, Пурурава и Урваши. Другой ветвью рода были Кауравы, потомки Куру. К племени Яду принадлежал Кришна, отчего он и носит эпитет Ядава. Панду был из рода Куру, таким образом братьям Пандавам, Арджуне и другим Кришна приходился двоюродным братом. Яджус – жертвоприношение. Название третьей Веды – Яджур Веда, трактующий о подробностях свершения ритуалов. Этот памятник разделяется на два – так называемая белая и черная Яджур Веда. В этой веде указываются обязанности третьего разряда жрецов – адхварью, занятых материальной частью обрядов. Разделение этой веды на белую и черную понимается в том смысле, что белая часть приведена в порядок, тогда как черная часть не отредактирована. Сравни Дейсен «Зехцих Упанишатс», страница 211. Якша – второстепенный дух, служитель богов. Якши близки гномам, они образуют свиту владыки сокровищ Куберы. Иногда они представляются в виде гениев, облаков, иногда о них говорится как о воинах небесной рати. Яма – близнец, первый из людей, ушедших под землю. Умерших. У Ямы была сестра Ями, которая совершала особые обряды, отдавая свою жизнь, чтобы Яма не умер. Таким образом, Яма только ушел под землю, чтобы стать владыкой мертвых. Позже он стал богом смерти. Смотри «Величие супружеской верности» в 73, первом выпуске этой серии. Как судья мертвых, он был отождествлен с Дхармой, олицетворением закона. Конец озвученной книги. Читал Биг Бак.